насильственной. А мы сами создаем все условия для недомогания, нездоровья, появления все новых и новых недугов. И что примечательно, глаза наши сообщают нам о том, как небрежно относимся мы сами к себе. Они словно бы гаснут, тускнеют в то время, когда болячки одолевают нас. И все-таки почему так решительно настаивает на возможности долголетия землян великий ученый? Да потому что все млекопитающие на земном шаре живут в этом мире, на нашей планете, значит, по крайней мере, в 10-14 раз дольше периода полового созревания. Так почему же человек так скоро утомляется, изнашивается? Подсчитаем. Период полового созревания в целом у Homo sapiens 18 лет. Умножаем эту цифру на 14, да хотя бы на 10. Ну и сколько же должен жить человек? По меньшей мере 180-200 годочков. И чего же мы с вами такие квелые, а? А вот некоторые вроде бы и питаются раздельно, по науке, то есть, и мясо чуточку потребляют, а то и вовсе от него отказались. Курить, пить бросили, завязали, когда гром грянул, в печени единственный живой островок остался, и все же. А все от того, милые мои, что задается нам как бы программа от родителей, от знакомых, из окружающего мира, другими словами. Хотя бы лет до 70 дожить, а там и умирать можно. Вот никто не удивляется, когда человек рано из жизни уходит, говоря, мол, у него в роду все в таком возрасте помирали. А что, если я вам задам другую программу? Вот скажите, пожалуйста, до скольких лет вы бы хотели прожить? Сами себе задайте вопрос и ответьте. Кто-то, например, скажет «до 100 лет». И усмехнется, потому что в глубине души считает, что все это детские фантазии. А если вам, тому, кто решил прожить до этого оптимального возраста, представить себя среди долгожителей, в котором, по их понятиям, умирать раньше 120 лет считается позором, что вы почувствуете? Я вам сейчас немного помогу с правильным ответом. Представьте себе, что вывели вас обнаженным на площадь в том селении, где обитают эти самые долгожители, и поставили к позорному столбу и вопрошают. Сколько, мол, собираешься обитать на земле? Во творчестве и во благе, как положено по Божьим законам. Будете ли вы долго думать, дорогие мои соратники? Будете ли кочевряжиться, а? Да не станете вы этого делать. Просто скороговоркой выкрикните «Буду-буду жить 150 лет». А некоторые со страху замахнутся и на еще более оптимальную цифру, на 180 выходит. Иначе не сможете вы поступить, коль скоро программа-то «Жить менее 120 лет – позор». У вас уже в подсознании, да к тому же и столб этот как-то нехорошо на спинку давит. Милые наши, не будем же ставить самих себя к этому столбу, да и мы тоже не будем и не собираемся с вами такое проделывать. Мы будем вместе строить